Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право. «Мы имеем право знать, что происходит!» — крикнула она. «Значит, весь этот тарарам — всего лишь научно-теологическое упражнение?» Живые люди хотят узнать хоть что-нибудь о цели и назначении жизни. Шофер, наконец, увидел перед собой открытую дорогу и выжал акселератор до отказа. Машина с ревом рванулась вперед. Мимо пронеслось огромное объявление. «Возьмем с собой приятеля в нашу церковь в воскресенье».